Теория политической системы Истона. Основателем системного подхода в политической науке принято считать американского политолога Истона, который определял политику как волевое распределение ценностей. В этом контексте политическая система представляет собой механизм формирования и функционирования власти в обществе по поводу распределения ресурсов и ценностей. Системный подход позволил более четко определить место политика в жизни общества и выявить механизм социальных изменений в нем. С одной стороны, политика предстает как относительно самостоятельная сфера, основное назначение которой – распределение ресурсов и побуждение к принятию этого распределения в качестве обязательного для большинства общества. С другой стороны, политика есть часть более широкой целостности – общества. Она должна реагировать на импульсы, поступающие в систему, предотвращать конфликты, возникающие по поводу распределения ценностей между индивидами, группами. Следовательно, полагал Истон, системный анализ политической жизни основан на понятии системы, погруженной в среду и подверженной воздействиям с ее стороны. Такой анализ предполагает, что система, чтобы выжить, должна иметь способность реагировать. Страница 134. Постоянно поддерживая связи с внешней средой, компонентами которой могут выступать природа, экономика, культура, социальная структура, политическая система при помощи регулирующих механизмов вырабатывает ответные реакции на поступающие импульсы, приспосабливается к внешним условиям функционирования.